Глава 20. Алик пришел вечером. Произошедшие с ним за 3 месяца отсутствия перемены тронули Джулию до глубины души. На первый взгляд ничего не изменилось. Он был все так же собран и невозмутим, все с тем же всегда поражавшим ее налетом уверенности, что остальные подчинятся его приказу. В нем чувствовалась сила, которую всегда ценит слабая женщина. Однако от острого глаза Джули не укрылось, что Алик держится лишь усилием воли, и наблюдать за этим — настоящая мука. Постоянное напряжение давало о себе знать, а в усталых глазах и нарочисто жестком изгибе губ читалась усталость. Силы были уже на пределе. Он стал еще суровее и еще немногословнее. Он мучился, Джули это видела. И муки только усиливались от того, что он стремился любой ценой не подавать виду. Ей хотелось подойти к нему и шепнуть, что не надо быть к себе столь строгим. Позволь Маккензи себе хоть малейшую слабость, и ему стало бы гораздо легче. Впрочем, в чем-то он стал мягче. Исчез тот легкий трепет, что раньше мешал Джулии вести беседу. Он обратился к ней с неожиданной теплотой. «Я счастлив принести вам свои поздравления», — сказал Алик, сжимая ее руку и приятно улыбаясь, что бывало с ним редко. «Мне было бы тяжеловато бросить Дика, но теперь, оставляя его в ваших руках, я спокоен. Он отличный товарищ». «Помолчи, Алик», — тут же воскликнул Дик. «Довольно отеческой строгости, а не то Джулия разрыдается. Она обожает хорошенько поплакать». Алик пропустил его слова мимо ушей. «Он был замечательным другом, а теперь станет замечательным мужем». Впервые в жизни Джулия подумала, что Алик на самом деле умен и очарователен. «Не сомневаюсь», — радостно отозвалась она. «Я бы сказала все, что о нем думаю, но, боюсь, он тогда станет совершенно невыносим». «Джулия, избавь мое юное чело от девического румянца и разлей лучший чай», — попросил Дик. Она с хохотом выполнила его просьбу. «Вы и правда так скоро отправляетесь в Африку?» — спросила Джулия, когда все расселись вокруг чайного столика. Алик откинул голову, лицо его засветилось от радости. «Да, все уже готово. С моих плеч сняли заботы по закупке припасов и поиску носильщиков. Остается лишь поскорее приступить к делу». «Бога ради, прекращай уже свои жуткие экспедиции», — воскликнул Дик. «Из-за тебя наше существование кажется пресным и повседневным». «А для меня в них смысл жизни», — ответил Алик. «Тебе не понять, как бодрит каждодневная опасность. Какое это чудо — пройти там, где прежде ступали лишь дикие звери». «Должен признаться, я и не стремлюсь», — заметил Дик. Алик вскочил и прошелся по комнате. Он говорил с непривычным возбуждением, усталость как рукой сняло. «Я уже едва сдерживаю нетерпение, стоит только представить этот бескрайний простор и пленительную свободу. Там ты становишься маленьким, ничтожным. Но в Африке все по-настоящему. Мужчина там и правда мужчина. Там узнаешь, что значит воля, что значит сила и храбрость. Тебе не понять, каково это выйти к краю безбрежной равнины и вдохнуть чистый воздух после всех ужасов леса». «Ну, мне хватает бескрайних равнин Гайд-парка, а Пикадилли ясным июньским днем пробуждает во мне вполне достаточно чувств». Однако Джулию взволновали необычные речи Алики. «Но ради чего терпеть невзгоды и опасности? Чего вы добьетесь, ведь труд вашей жизни уже окончен?» Его темные серьезные глаза обратились к ней. «Ничего. Я ничего не добьюсь. Возможно, отыщу новый вид антилопы или какое-нибудь неизвестное растение. Может быть, повезет найти новую реку. Других наград мне не надо. Я люблю чувствовать силу, независимость. А побрякушки от разных царьков и правительств меня не заботит. Я вот всегда говорил, что ты перебираешь с театральностью, — заметил Дик. Ну что за мелодрама? А как же конец? Чуть ли не шепотом спросила Джулия. Что в конце? На губах Алика мелькнула легкая улыбка. Он пожал плечами. А в конце смерть. Но я умру с поднятой головой. В свой последний поход я отправлюсь, как отправлялся всегда. Тут он осекся, не решаясь произнести последние слова. И Джулия сделала это сама. Без страха. «Просто вылитый герой из опереты», — насмешливо заметил Дик. «Только бы подняться на борт, и красотка моя». Это расхожая фраза злодея из театральных постановок, популярных в Лондоне в конце XIX и начале XX века. Джулия на мгновение задумалась, не желая противиться восхищению, которое вызывал Алик. Она вздрогнула. Большинству людей его не понять. «Разве вы не хотите, чтобы о вас помнили?» — спросила она. «Возможно, обо мне будут помнить», — медленно проговорил Алик. «Возможно, через сотню лет там, где я пока обнаружил лишь пустыню, вырастет цветущий город, и какой-нибудь безвестный скульптор поставит мне в нем памятник. Я буду стоять у здания биржи, служить пристанищем птицам и до скончания века следить за жалкими потугами человеческого рода». Он рассмеялся, и наступила тишина. Джулия бросила на Дика быстрый взгляд, и тот понял, что она хочет поговорить с Аликом наедине. «Прошу прощения, но я должен вас ненадолго оставить», — сказал он, встал и вышел. Молчание затянулось. Алик был погружен в свои мысли. Наконец, Джулия заговорила. «Неужели это все? Мне кажется, что в глубине вашей души таится что-то, о чем вы никогда никому не говорили». Встретив ее взгляд, Алик вдруг почувствовал в нем сострадание и искреннее стремление помочь, словно узы плоти ослабли, и их души встретились. Куда-то ушла сдержанность, которую он считал важнейшим из своих качеств, и Алику вдруг захотелось поделиться тем, что его удивительная деликатность хранила до сих пор в тайне от всех. «Полагаю, мы с вами больше никогда не встретимся, и поэтому мне нечего скрывать. Это покажется вам глупым, но я в известной мере патриот. Только те, кто живет на чужбине, любят Англию по-настоящему. Я горжусь своей страной и очень хочу что-то для нее сделать. В Африке я постоянно помнил о родине и не желал умирать, пока не завершу намеченного». Голос Алика чуть дрогнул, и он замолчал. Джулии казалось, что сейчас она впервые видит его таким, какой он есть, и она страстно желала, чтобы Люси тоже услышала эти слова. Он выговаривал их робко и в то же время с безмерной серьезностью. «За спинами воинов и государственных мужей, покрывших себя бессмертной славой, есть длинная череда людей, которые строили эту империю по кирпичику. Их имена забыты, о них помнят только ученые, но каждый из них подарил своей стране новую провинцию. Теперь я тоже один из них. Долгие годы я трудился день и ночь, чтобы, наконец, передать британскому уполномоченному обширные и плодородные земли. Я умру, и Англия забудет о моих проступках и ошибках. Меня не заботят издевательства и насмешки, которыми она отплатила за мои страдания. Главное, что я добавил к ее короне еще один драгоценный камень. Я не хочу наград. Довольная и чести служить родной стране». Джулия подошла и ласково погладила его по плечу. «Но почему же вы, такой милый, изо всех сил притворяетесь совершенно невыносимым?» «Не смейтесь надо мной. Ведь теперь вы знаете, что в глубине души я сентиментален, как старуха». «Я и не думала над вами смеяться. Я бы непременно вас поцеловала, но боюсь ввести вас с этим в жуткое смущение». Алик улыбнулся и быстро коснулся губами ее руки. «Раз я научила вас так мило себя вести, то впредь буду считать себя незаурядной женщиной». Она усадила его и устроилась рядом. «Я рада, что вы пришли. Нам нужно поговорить. Вы очень разозлитесь, если я вам кое-что расскажу». «Едва ли», — улыбнулся он. «Я хотела поговорить с вами о Люсе». Алик тут же насторожился. Его расслабленность мигом улетучилась. Перед ней сидел прежний, хладнокровный и сдержанный собеседник. «Лучше не стоит». Избавиться от Джули было не так-то просто. «А как бы вы поступили, придя она к нам сегодня?» Алик бросил на нее стремительный взгляд и ответил, тщательно подбирая слова. «Я всегда жил по законам общества и даже не думал их нарушать. Окажись здесь Люси, я вел бы себя безукоризненно». «И все?» Алик промолчал, а лицо его сделалось таким свирепым, что привело хозяйку в ужас. Джулия видела, с каким трудом он держит себя в руках, и искренне желала, чтобы мужественности в нем было поменьше. «Знай вы, как сильно страдала Люси, вы бы смягчились». Он снова посмотрел на нее, на этот раз с горечью, со злой обидой на несправедливую судьбу. Она что, думает, что он не страдал? Раз он не плакался всем и вся, она думает, ему все равно? Алик вскочил и бросился в другой конец комнаты. Ему не хотелось, чтобы эта женщина, при всей ее доброте, видела сейчас его лицо. Он не из тех, кто влюбляется в первую встречную красотку. Всю жизнь он знал свой идеал. Алик в ярости обернулся к Джули. «Вы не понимаете, что значила для меня любовь. Я словно прожил всю жизнь в тюрьме, а потом вошла Люси и вывела меня оттуда за руку. Впервые я дышал райским воздухом свободы». Стиснув зубы, он вдруг оборвал свою речь. Нет, он не скажет ей, как мучился, как не желал смириться, когда нахлынула боль. Никто не узнает всю глубину его страданий, его отчаяния. Он не поддастся. Алик чувствовал, что если сейчас перестанет сдерживаться, то просто расплачется горючими слезами. На мгновение он вдруг возненавидел Джулию за то, что та раскрыла его слабость. Она же, видя его крайнее душевное волнение, отвела глаза и не проронила ни слова. С глубоким беспокойством Джулия ощущала, как тяжело даются Алику попытки овладеть собой. Ей хотелось подойти и утешить. Но Джулия знала, он не позволит. Алик будет сражаться в одиночку. Наконец Алик взял себя в руки и снова заговорил. Теперь голос его дрожал, звучал хрипло и тихо. «Любовь была моей единственной человеческой слабостью. Эта горькая чаша предназначалась мне, и я выпил ее до самого донышка. Я должен был понимать, что легкая и счастливая жизнь не для меня. Для меня в этом мире есть другая работа». Он помолчал и продолжил уже спокойнее. «Я справился с последним искушением и теперь готов взяться за дело». «Но разве вам не жаль себя? И подумали ли вы о Люсе?» «Все, что я совершил ради Люси. Надо ли вам это объяснять? Я все еще люблю ее всем сердцем». Голос Маккензи звучал спокойно и отстраненно, без всякой горечи. Он и правда выиграл свое сражение. В глазах Джулии стояли слезы, она не могла говорить. Алекс шагнул вперед и пожал ей руку. «Не плачьте», — сказал он с улыбкой. «Вы должны нести свет тем, кому не выпало столь радостной участи. Будьте всегда счастливы, как ребенок». «Спасибо. Я запаслась платками», — всхлипнула она и рассмеялась. «Забудьте всю чепуху, что я здесь нес». Он снова улыбнулся и вышел. Дик сидел у себя в спальне и читал вечернюю газету. Джулия в слезах бросилась в его объятия. «Ах, Дик, я так чудесно поплакала! И еще я так счастлива и одновременно в отчаянии! И наверняка у меня до сих пор нос красный!» «Дорогая, я давным-давно понял, что ты плачешь, потому что тебе единственное во всем мире это очень к лицу». «Не будь таким грубым и бесчувственным. По-моему, Алек Маккензи просто душка. Я хотела его поцеловать, но побоялась, что он умрет от страха». «И правильно. Он счел бы тебя развязной и бесстыжей». «Жаль, нельзя выйти замуж и за него тоже», — воскликнула Джулия. «Алек был бы замечательным мужем».